Глава 9. Пакет из военной коллегии. Дни перед торжественным приемом у градоначальника Николаева были наполнены суетой. Катарина и Милица, помимо домашних дел, носились по местным мастерицам со своими платьями, а господа офицеры занимались обустройством личного состава полка. Оба батальона сумели втиснуть в новопостроенные городские гарнизонные казармы. Дозорные роты интендантских штабных, комендантский плутон, пионеров-оружейников и отборных стрелков расселили по хатам в южный пригород Николаева. «Это вам еще повезло, господин премьер-майор, что эскадра в Севастополе на зимовку встала», — промолвил старший гарнизонный капитан Армус. «Плотских едва ли пару сотен из формируемых экипажей. Офицеров их вообще по пальцам двух рук пересчитать можно». Казармы полупустые стояли, у них только лишь гарнизонный батальон жил и рекруты, которых на войну гнали. Войне-то все конец, а они тут у нас застряли. Не знаю, куда потом отправят, пока вот здесь гуртуются. Так сколько, говорите, вам пороха и свинца нужно? Пудов 10 для фузей, только доброго, не подмоченного, и 5 крупнозернистого артиллерийского, пожалуй, должно хватить. На память выдал Рогозин. «Ну и для ухода оружия, топленого сала пару пудов, желательно, конечно, бараньего после двойной проварки. Да, еще свинца пудов 15 на первое время никак не меньше нам нужно». «Ваше высокоблагородие, господин премьер-майор, да где же я всего столько найду вам?» — воскликнул старый служака. «У меня и треть от порохового припаса тут нет, а уж топленого бараньего сала и отродясь не было». А уход ружей, так их кирпичиком в пыль растертым поскрябать получше, а уж потом и обычным свиным смазать. У станичников свиное сало спросить можно. — Вот сами свои ружья и скрябайте кирпичом, — нахмурился Рогозин. — А егерские никак не позволительно им драть. Потом никакой точности боя не будет. Дашь порох со свинцом? — Пудов 5 ружейного найду, ну и крупнозернистого столько же. Вздохнув, проговорил капитан Армус. «А вот свинца, извиняйте, у нас совсем мало. Дюжина пластин только осталось. Нового завоза-то еще не было, только если половину от всего запаса возьмете. И куда вам всего столько? Войны-то ведь нет, в кого ж пулять?» «Тоже мне запасы», — хмыкнул майор. «А нам, егерям, без постоянной стрельбы никак нельзя, хоть война, да хоть и мир. Потому как стрелковый навык все время нужно поддерживать». «У нас ведь полк совсем непростой, сама императрица повелела особыми его называть. Хочешь про ту историю услышать?» «Конечно хочу!» — аж привстал со своего места гарнизонный интендант. «Тогда к той половине свинца еще 3 пластины докладывай». Твердо глядя ему в глаза, проговорил Рогозин. «Господин премьер-майор!» — протянул обиженный капитан Армус и потом махнул рукой. «Ладно, еще 2 найду». «Какая ты красивая!» — Лёшка подхватил на руку Катарину, закружил ее по комнате. «В этом шелковом платье... Алексей, Алексей, Лёша, отпусти! Ну, дети же смотрят!» — воскликнула та. «Помнешь ведь платье! Мы его только в порядок привели!» «Да ладно! Немного ведь, не грех! Может-то!» — усмехнулся Алексей, отпуская жену. «Ну-ка, дети, скажите честно, мама у нас самая красивая?» «Да!» — хором прокричали те. «А ты, папенька, самый красивый из всех мужчин!» — покраснев, проговорила Настя. «Вон как у тебя ярко-золотые кресты и шейные пластины блестят! А банты на груди какие яркие!» «А мне больше всех сабля нравится!» — прошептал Егорка, поглаживая золотой эфес со свисающей с него георгиевской лентой. «А у первого моего папы, у папы Курта, тоже такая красивая сабля была!» «Еще даже и лучше», — обнял его Алексей. «И винтовальное ружье превосходное. Я потом тебе из него стрельнуть дам, как только немного подрастешь». «А мне», — запрыгал от волнения Коленька, — «папенька, а мне пострелять дашь?» «Обязательно», — усмехнулся тот. «Все постреляйте, и штуцера, и с фузеей, с пистолями». «Ура!» — закричал обрадованный детвора. Со двора раздался стук, дверь открылась, и вовнутрь дома шагнула бабушка Иоанна с маленьким Вовой на руках. Следом запрыгнула за порог Софочка и уже в самом конце Милица. «Вы еще совсем даже не одетые!» — прямо с порога прокричала она. «Катарина, ну опоздаем же, без нас ведь там начнут!» «Не начнут», — отмахнулся Алексей, подавая шубу жене. «Мы там самые главные гости. Ради нас и холодный дворец оживили, прогрели. Все-все. Выходим, выходим. Поднял он вверх руки. Сани давно готовы уже. Одну минуту. Дети, всем слушаться бабушку. Сильно не шалить. Кто будет себя хорошо вести, получит потом сладости. Жизнь провинциального, только-только отстраиваемого на южной границе империи города была скучна. Все в нем вращалось вокруг строительства корабельных верфей и закладываемых на них огромных судов. Совсем скоро этот город станет воистину прекрасным, с прямыми спроектированными столичными архитекторами улицами, многочисленными аллеями, фонтанами, парками, дворцами и каменными домами. Но все это будет потом, пока же вокруг была большая стройка и вечно занятые своими делами мужчины. И тут вдруг торжественный прием, музыка, бал. И к тому же где? В самом, только что построенном Потемкинском дворце женщины Николаева расцвели. Причем зимой, в самый разгар холодов и метелей. Они порхали по дворцовым залам, как яркие диковинные бабочки в своих широких платьях и кружевах, под музыку расположившегося на балконе оркестра. Сидели на мягких скамеечках, в кругу такие же, как и они, и с вдохновением обсуждали каждого входящего, не забывая обмахиваться пышными веерами. Рядом с каждым из таких кружков любезничало несколько местных кавалеров. Остальные же толпились кучками по всему дворцу и что-то, живо обсуждая, громко смеялись. «Господа офицеры!» — рявкнул Егоров, скинув шинель Никите. «Идем колонной на приступ всего дворца. Никому не робеть. На вас весь свет Николаева смотрит. Вперед, егеря волкодавы!» «Ура!» — шутливо прокричали три десятка мужчин в зеленых мундирах и затопали за командиром, галантно державшим за руку свою даму. Музыка смолкла, и пара сотен находящихся во дворце человек, широко открыв глаза, уставились на эту величественную процессию. Впереди, с четырьмя золотыми крестами и серебряной медалью на груди, невысокий, со шрамом на лице полковник вел прекрасную женщину в нежно-кремового цвета шелковом платье. Следом за этой парой выступал подполковник с такой же красивой дамой, но в платье из голубого шелка. После них уверенно шагали в ряд по четыре офицера и егеря. У всех у них на груди сверкали в свете множество свечей золотые кресты. С этой секунды шансы завоевать сердца местных дам у гарнизонных и флотских офицеров резко упали, не говоря уже о присутствующих тут же статских. «Господа, милые дамы!» — выкрикнул, выходя навстречу новым гостям, Михаил Леонтьевич Фалеев. «Рад вам всем сообщить, что в наше городское общество влились герои турецкой войны, офицеры отдельного особого полка егерей во главе с их доблестным командиром, кавалером орденов святого Георгия и святого Владимира, а также золотых крестов за взятие Очакова и Измаила полковником Егоровым Алексеем Петровичем и его прекрасной супруги Катарины. Поприветствуем же наших отважных воинов, принесших нам только недавно победу в кровавой войне». И он захлопал в ладоши. Секунды, огромный зал наполнился шумом аплодисментов. «Дорогая, ну не танцую я, ну какой из меня танцор», — оправдывался Лёшка. «Давал когда-то в юности в поместье у батюшки плут француз уроки, да я уже и позабыл все давно». «Ты хочешь, чтобы со мной танцевали другие?» — попыталась задеть его за живое супруга. «Лёшенька, милый, ну ты же мне обещал». «Какая же это дурь», — думал Егоров, пытаясь попасть в такт. «Раз-два, раз-два, раз-два», — считала в полголоса Катарина, управляя танцем. «Сто лет мечтала так с тобой танцевать». «Ай!» — вскрикнула она. «Лёша, у меня теперь вся нога будет синяя. Чуть-чуть слушай, пожалуйста, музыку. Вот-вот, уже лучше». Так же, как Алексей, топтались в огромном бальном зале бравые егеря. Были, правда, среди них и умелые танцоры. «Вот, посмотри, как люди танцевать умеют», — кивнула на высокого поручика жена. «Сразу видно, что человек из приличного общества, а дама у него так и сияет». «Так это же Воронцов, Андрюха», — воскликнул Егоров. «Конечно, он из графского рода сам. Чего ему не уметь-то? Правда, из младших сыновей?» «Не, ну офицер он, конечно, отменный. Ты знаешь, как он на дунайских поисках двух турок в дозоре под Исакчой самолично скрал?» «Леша, мы же с тобой договаривались, о войне сегодня ни слова», — прошептала Катарина. «Раз-два, раз-два, раз-два», — повела она опять в танце, и уже в конце его присела в глубоком реверансе. «Ух!» — Выдохнул, кланяясь своей даме, кавалер. «Дорогая, я немного поговорю с градоначальником». «Ну, чего ты, это самое большое начальство здесь, статский советник как-никак, не шуточки вам». «Иди уже», — махнула рукой Катарина и пошла к сестре. «Ну, как вам праздник, Алексей Петрович?» — спросил подошедшего полковника сияющий Фалеев. «Правда ведь роскошно?» «Да, Михаил Леонтьевич, признаться, не ожидал такого великолепия». Пролил бальзам на душу Егоров. «Все выше всяких похвал. И стол, и музыка, и сам этот бесподобный дворец. Блистательно. Он ничуть не уступит своей красоте любым столичным». «Да, Григорий Александрович, как ценитель прекрасного, имел превосходный вкус. Вечную память рабу Божию Григорию». И перекрестился. «И какой же радушный хозяин был. Я ведь не просто так здесь бал устроил, а можно сказать, с его личного благословения. Он еще в июне, возвращаясь из Санкт-Петербурга и инспектируя строительство города, самолично позволил тут важные мероприятия устраивать. Господи, как ведь чувствовал, что не для него уже сей дворец, а для всего общества и потомков. Такой задумчивый был в этот раз, спокойный. Даже ведь в морду никому из подрядчиков не дал и не обматерил привычно. Удивительно сие». «Да, великий был человек, и дела великие сделал», — кивнул Алексей. «На все века в памяти потомков останется, как человек, обустроивший весь этот край». «Совершенно верно, Алексей Петрович, совершенно верно», — проговорил, покачивая головой Фалеев. «Как вам, сударь, у нас в городе? Все ли устроено? Никаких сложностей с провиантом или жильем нет? Может быть, какие-то просьбы или предложения имеются? Вы не стесняйтесь». «Все хорошо, Михаил Леонтьевич», — заверил его полковник. «Наши с вами интенданты хорошо поработали. Никакой нужды в полку на сегодняшний день не имеем, а насчет просьбы...» «Пожалуй, есть одна». «Внимательно вас слушаю», — учтиво поклонился градоначальник. «Понимаете, Михаил Леонтьевич», — проговорил задумчиво Алексей, — «есть у нас полковой священник Валентин Попов, уроженец этих мест». Его село, что стояло напротив Николаева, сожгли еще перед войной турки, и он с оставшимися в живых жителями переселился в начинающий только-только отстраиваться город. Работал на корабельных верфях простым плотником, а в свободное время кормлял прихожан в своей лачуге, сделав из нее что-то типа маленького храма. Я и сам в ней был. Она у него настолько маленькая, что внутри помещалось едва ли дюжина человек, всем же остальным приходилось стоять во время службы на улице. Так вот, с началом последней кампании с турками после взятия Очакова мы уговорили отца Валентина стать нашим полковым священником, и он прошел с егерями все дороги войны. Скажу даже больше, батюшка, человек высокой силы духа, совершил великий подвиг во время штурма крепости Измаил, за что светлейший лично спросил у матушки-императрицы для него награду. И представляете, в первый раз в истории священник был награжден высокой боевой офицерской наградой орденом святого Георгия Победоносца. Именным указом императрицы хочу заметить. — О, Господи, невиданное дело! — прошептал изумленный градоначальник. — Это какой же подвиг ему нужно было совершить? «Самый, что ни на есть, героический, Михаил Леонтьевич», — покачал важно головой Алексей. «Воодушевил наших солдат перед наступавшими толпами янычар и повел русские полки в контратаку, идя впереди них с высоко поднятым вверх крестом. Крест одеяния в нескольких местах были пулями пробиты, но тело ни свинец, ни клинковая сталь ятаганов не коснулось». «Чудо! Истинное чудо!» — благоговейно прошептал градоначальник. «Чем же я могу вам помочь?» Батюшка решил оставить службу в полку и хотел опять окормлять прихожан в своих родных местах, продолжал излагать суть дела Егоров. «Мы ему в самом начале полковой службы пообещали помочь заново отстроить сожженную в селе церковь. Деньги на это дело у нас имеются. Артели, егерей и офицеры часть своего жалования в общую казну передали. Хотим просить вашего разрешения на строительство храма святого Георгия на правом берегу Буга, как раз напротив города. Я знаю, что земли эти тоже Николаеву отписаны, и в том месте сейчас множество складов и жилых домов стоит. Село же в настоящий пригород превратилось и будет еще дальше расстраиваться. Как вы смотрите на то, чтобы там и церковь встала?» «Да как же я смотрю!» — воскликнул воодушевленный градоначальник. «Не просто разрешение ваш священник получит, но и всяческое вспоможение от нас. И с корабельных верфей строительным материалом поможем, и денежными средствами обязательно. Это же для города какое достоинство и слава! Первый священнослужитель Георгиевской кавалер империи и в Николаеве. Великолепно, замечательно. Единственный вопрос, вы и сами порядок, наверное, знаете. Со священным синодом все вопросы о храме непременно нужно будет решить. Сюда уж мы, светская власть, свой нос не суем. Тут совсем другая епархия». «Да у нас, Михаил Леонтьевич, все уже решено», — успокоил его Алексей. «Переписку об этом давно уже мы вели, нужные люди нам помогли и все устроили. У отца Валентина благословение на строительство храма, и все положенные бумаги имеются». «Ну и слава богу!» — обрадовался Фалеев. «Значит, так тому и быть. Послезавтра, после обеда, пусть он сам ко мне в правление явится. Познакомлюсь с ним лично и сведу с нужными людьми». Отшумел вьюгами февраль, месяц март пришел в Новороссию с ветрами, дующими с моря. Они же принесли с собой волны тепла и проливные дожди. Отдохнувшие егеря полили на дальних степных полигонах из ружей и с криком «Ура!» штурмовали наспех собранные из бревен укрепления. В казармы и на квартиры приходили все мокрые и грязные. «Чего ты опять, Алексей Петрович, гонять всех взялся?» Ворчали в артелях. «Вроде и нет более войны. Всякого ворога от границы отбили, а все нет покоя». «И не будет, даже не надейтесь, дурни», — усмехались умудренные опытом ветераны. «Вон, а, после долгого безделья все штрафные команды опять полные, и даже на гоп-вахте несколько самых отъявленных сидят. Воли много на себя взяли, от скуки измаялись, вот и пошли бродить да бражничать. Оттого и ставят теперь еще во фронт всех унтерей, господа офицеры. Ничего, спесь маненько собьют самым гоношистым, через отхожие ямы ломовую работу прогонят, потом опять все как шелковые будут. Проходили уже и не раз такое, так ведь, Фрол Иванович?» «Всякое бывало», — хмыкнул капрал, прочищая шильцем затравочное отверстие штуцера. «Так что ж поделать, Тихон, через свою шкуру только лишь опыт приходит, и никак по-другому. У тебя чистый ветошь без кострики осталось ли, а? Оторвал бы маленько, а то моя вам вся сажа зачернелась. Хорошее, конечно, дело, винтовальный ствол, но, однако же, большего ухода он постоянно требует». 12 марта в дверь штабной комнаты, располагающейся на первом этаже гарнизонной казармы, громко постучали. «Ваше высокоблагородие», — приоткрыл ее караульный, — «тут к вам фельдъегерь, весь грязный, прям с дороги. Говорит, что при нем бумаги шибко важные. Ерепенистый он, еле-еле осадили. Пропускать?» «Конечно, пропускай», — отложил в сторону бумагу и перо Алексей. В комнату зашел весь грязный, вымокший паренек. «Господин полковник, нарочный, с пакетом из военной коллегии фанен-юнкер Милецкий», — топнул он сапогами, разбрызгивая грязь. «Давайте пакет», — кивнул Егоров и, убедившись в целостности сургучных печатей, взломал их. «Господин полковник, будьте любезны, распишитесь в получении». Протянул скатанный в рулон лист бумаги фельдъегер и зашелся кашлем. «Прошу прощения», — просквозила, дорога ужасная была. «Вот тут, господин полковник, после городоначальника, пожалуйста. Там, где галочка напротив вашей фамилии стоит. Извините, таков порядок. Мне для сдатной отчетности нужно. Знаю», — проворчал Алексей, ставя подпись. «Ты чего это там, фанен-юнкер? С моими, что ли, сцепился? Это по что на тебя караульный так окрысился?» «Да нет», — покраснел молодой фельдъегер. «Ну так, совсем немножко. Я ведь грязный с пути, а там унтер какой-то, сержантик заглавного. Спесивый весь такой, отряхнуться заставляет. Говорит, что командир непорядок очень не любит. А я ему в ответ, что у меня дело срочное. Ну вот и поспорили мы с ним немного. Я-то ведь в офицеры уже как-никак кандидат, а ему так унтером оставаться далее. Чего же выступать эдак? Мог бы и прикусить свой язык». «Отряхнулся», — оценивающе оглядел его с головы до ног полковник. «Так точно пришлось», — вздохнул тот, пожимая плечами. «Чего же мне с ними драться, что ли, со всеми?» — А ведь они, так же, как и вы, при исполнении находились, господин кандидат в офицеры, — сощурив глаза, проговорил глухо Егоров. — Так что драться тут было бы весьма глупо. Все бы под арест и под суд пошли. И не видать бы вам тогда офицерского горжета. Крестов-то орденских у вас много ли за войну выслужено, а, Милецкий? — Да не успел я выслужить, господин полковник, — вздохнул тот огорченно. Закончилась она быстро. Был я к Драгунскому полку приписан, а после Мачинского сражения на Дунае нас, молодых юнкеров, всех в курьерскую службу военной коллегии с полка перевели. Полгода уже здесь служу. Ну вот, а у меня половина офицеров в полку из таких вот спесивых унтеров, про которых вы только что упомянули. Есть те, которые из нижних чинов до капитанов уже дослужились». А кроме очаковских и измаильских золотых крестов за храбрость, они еще и в кавалерство ордена святого Георгия Победоносца вступили. По несколько раз каждый ранен был. Ведра крови пролили в боях, но победу у врага вырвали. Дворянская честь — это, конечно, хорошо, это, конечно, важно. Но и думать головой нужно, где и кичиться можно. Тем более с тем сержантом вы-то, почитай, на одной ступеньке. В одном чине пока что состоите, а тем паче на охраняемом им и его людьми посту находитесь, а не на каком-то там постоялом дворе. Все ли понятно? — Так точно, ваше высокоблагородие, понятно. Фельдъегерь вытянулся и, не выдержав, закашлялся. — Караульный! — крикнул Егоров, и в дверь заскочило сразу два егеря и капрал с примкнутыми штыками на фузеях. — Капрал! «Фанен юнкер, накормить, в баню его свести и временное сухое дать. Скажите, чтобы его мундир Акулина выстирала и потом хорошо просушила. И водки ему еще, что ли, после бани дайте. Видите, в дальней дороге он захворал». «Да не нужно, спасибо, господин полковник», — замотал головой вновь покрасневший фельдъегерь. «Мне послезавтра опять ведь в дорогу, я сам». «Пошли, пошли». Потянул его за рукав капрал. «Не слышал, что их высокоблагородие велели? Пошли, говорю». Алексей в это время уже вчитывался в письменный приказ. Не позднее 10 мая сего года отдельному особому полку егерей начать движение к Санкт-Петербургу. Прибыть вон и не позднее середины сентября полковнику Егорову А.П. быть готовым представить свой полк всемилостивой императрице Екатерине II, президент военной коллегии, генерал-аншеф граф Салтыков Н.И. Размашистая подпись, число, печать. Ух ты ж, елки-палки. Алексей взялся руками за голову, ведь чувствовал что-то неладное. Все эти недомолвки и странности с отправкой от Дуная. Зачем же Санкт-Петербург? Зачем так далеко полк гнать, когда для егерей здесь, на юге, дел море? Ничего непонятно, били в голове тревожные мысли так. А может, это как раз то, о чем Генрих Фридрихович случайно в разговоре обмолвился, что его вместо Суворова в Финляндии переводят, и хорошо бы там, в карельских лесах, своих егерей под рукой иметь. А ведь в Финляндии путь как раз через северную столицу проходит. Логическая цепочка в голове наконец выстроилась, и все стало на свои места. Стоп. А при чем здесь тогда быть готовым представить полк императрицы? Опять выскочила заноза в мозгу. А кто же его знает, может, так и положено? Может, так и принято, все проходящие через Санкт-Петербург и прославившиеся в Турецкую войну боевые части своей личной монаршей милостью одаривать. Ну, покричат мои егеря при большой свите государыни ура, и ей ведь, и нам будет приятно. Глядишь, рублем, а то и двумя каждого служивого одарит, чай не обеднеет с того казна. Жаль вот Николаев покидать, только-только ведь опять обживаться тут начали». Скоро весна, все здесь в цвету будет, тепло, сухо. А нам в северную хляпь и в болото топать. И ничего тут не поделаешь, дело военного приказ исполнять. А приказ вот он прямо перед ним на столе лежит. Прибыть не позднее середины сентября. 4,5 месяца на марш ждали. Это сколько же верст до Санкт-Петербурга? 1500? «Да, дорожка», — покачал головой Алексей, — «это вам не от Дуная до Буга за 3 недели по зимнику добежать».